Часть третья. Михайловская. Глава седьмая. 11 января 1825 года. «И ныне здесь, в забытой сей глуши». Пушкин, 1825 год. Несколько страниц, менее трети печатного листа. Вот вся запись Ивана Пущина о его столь известной ныне последней встрече с Пушкиным. Запись 1858 года о встрече 11 января 1825 года. Прибегнем к медленному чтению, объясняя некоторые строки Пущина, размышляя о там, где возможно, договаривая за него. Однако перед этим необходимо представить того Пушкина, с которым январским днем 1825 года толкует его старинный добрый друг. Нужно также как можно точнее понять, каким был Пущин в те грозные преддекабрьские дни. Мы не собираемся повторять общие места о величии и значении Пушкина, но обратимся к несколько фрагментарному, но удобному для нашего изложения перечню. 5 михайловских месяцев, середина которых небывалая, толком еще не осознанная нами михайловская осень 1824 года. Датировка по летописи жизни и творчества Пушкина. Некоторые даты предположительны, другие определенно фиксируют не совсем завершенные пушкинские работы, иногда лишь начальный период. Однако при всех возможных уточнениях и дополнениях перечень произведений поэта, полагаем, достаточно точно представляет первую михайловскую осень. Примечание редакции. 9 августа. Приезд Пушкина в деревню. Конец августа, сентябрь. К Языкову. Издревле сладостный союз. «Здравствуй, Вульф, приятель мой». Окончательная отделка стихотворения «Наполеон». Окончание «К морю». Разговор книгопродавца с поэтом. «Храни меня, мой талисман». «Аквилон». Ранняя редакция. Октябрь 1824 года. Третья глава Евгения Онегина. Завершение. Отделка прежних глав. «Младенцу». «Ненасытный день потух». «Охотник до журнальной драки». Начало работы над четвертой главой Евгения Онегина, к концу года, 23 строфы. Серия эпиграмм на Воронцова. Завершаются цыганы. Графу Ализару. «О, дева Роза, я в оковах». Коварность. «Как жениться задумал царский араб». Из письма к Плетневу. «Ты издал дядю моего». Октябрь-ноябрь. Подражание Корану, пускай увенчанный любовью красоты, Сабуров ты оклеветал, презрев и голос укоризны, мне жаль великой жены, Клеопатра, Тимковский царствовал, ты прав, когда так верно вас. Постоянные записи народных сказок и песен Зариной Родионовны, ноябрь. Фонтану Бахчисарайского дворца, виноград, пока супруг тебя, красавицу молодую, у лукоморья дуб зеленый, ночной зефир, с перегородкою коморки, Иван-царевич по лесам. Декабрь, начало января. Начаты автобиографические записки, задуманы начат Борис Годунов. «Ты вянешь и молчишь», начало. Послание к Пушкину. Лизе страшно полюбить. Воображаемый разговор с Александром Первым. Сожженное письмо. Признание. Добавим к этому написанное прежде всю мудрость юга Петербурга и лицея. Прибавим еще не написанное, но уже задуманное. Прибавим общественный эффект в связи с появлением именно в эти месяцы печатных сочинений поэта, написанных, понятно, раньше. Так, в последнюю неделю декабря, когда Пущин еще в Петербурге, выходит отдельное издание первой главы Евгения Онегина, а также «Альманах. Северные цветы», где песнь о вещем Олеге, демон, Прозерпина, новые онегинские строфы. Начиналось такое ощущение своего дара, которое через несколько месяцев вылилось в знаменитое «Я могу писать». Но поэту 25 лет, несправедливая ссылка, ярость против тех, кто сослал мысли о клевете, побеге, даже самоубийстве. Нелепая ссора с отцом, из которой могут выйти еще большие неприятности, пахнет палачом и каторгой. Прибавим еще любовь и разочарование на юге, новые увлечения здесь, и Жуковский, который 2 месяца назад писал: «Ты имеешь не дарование, а гений. Ты рожден быть великим поэтом. Будь же этого достоин». В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые или несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую спокойного берега утопающему. Нет, я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, к которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостью гения соединишь и высокость цели? Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 120. Заметим строки о высокой цели, и еще вернемся к ним позже. Внешне, словесно, пожелания Жуковского удивляюще сходны с нотациями Пущина и других декабристов. Пушкин же тронут этими обращениями, потому что в это самое время уж ощущает «я могу писать». Дважды замеченные Пущиным, ему наскучила прежняя шумная жизнь. Тут, хотя невольно, но все-таки отдыхает. С музой живет в ладу. Все это позже будет описано самим поэтом и, снова повторим, останется важнейшим воспоминанием о первой Михайловской осени. Но здесь меня таинственным щитом святое провидение осенило. Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и я воскрес душой. Новое, особенное состояние Пушкина, один из источников его радостного настроения, замеченного Пущиным, шуток, анекдотов, хохоту от полноты сердечной. Теперь затронем интересную и важную для нашего повествования проблему. Что знал, о чем думал, чего хотел видный член тайного общества Иван Пущин, разговаривая с Пушкиным 11 января 1825 года? Снимем вопрос о том, что он рассказал. Поймем его действительные представления о ближайшем будущем, о наиболее вероятном ходе событий. Ведь эта сверхзадача все равно должна наложить печать на разговор, размышления о будущем, ближнем и дальнем. Сохранилось немало высказываний Пущина и его друзей, относящихся ко времени до и после встречи 11 января, о слабости, медленности действий тайного общества. Так Матвей Муравьев-Апостол писал брату Сергею 3 ноября 1824 года. «Проезжая через Москву, я видел 2 лиц, которые сказали мне, что еще ничего не сделано, да и делать нечего, благоразумного, разумеется». Восстание декабристов, том 9, страница 211, Москва-Ленинград, 1925-1976 годы. Во многих письмах встречаются фразы о готовности через 5 лет, разве что через 10 лет. Что же касается Пущина, то ему было нелегко в Москве, в основном из-за медленного апатичного развития дела. В полуконспиративном письме к Вольховскому от 8 апреля 1824 года находим: «В Москве пустыня, никого почти, или, лучше сказать, нет тех, которых я привык видеть в Петербурге. Это сделалось мне необходимостью. Пущин, записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 93. Хотя Пущин собрал московскую управу, но некоторые члены присоединились только на базе умеренного практического союза, ставившего целью постепенное освобождение крестьян и дворовых. Близкая связь с Рылеевым, избрание Кондратия Федоровича в Верховную Думу Северного общества, состоявшийся за несколько дней до встречи Пущина с Пушкиным, разговор о необходимости покончить с этим правительством — вот другая линия событий, одушевлявшая Пущина. Активизация северян-рылеевцев захватила и москвичей. Предчувствие близких событий, конечно, было, но каких событий они желали? 10 месяцев назад в Петербурге побывал Пестоль. На переговорах с ним Пущин, очевидно, появлялся непосредственно перед отъездом в Москву. В любом случае, был после подробно осведомлен о ходе совещания. Стало быть, за Михайловским столом с Александром Сергеевичем сидит человек, хорошо знающий о мощном республиканском настроении и стремлении к делу Южного общества, знающий, что к 1826 году договорились объединить оба тайных союза, создать общую конституцию вместо двух имеющихся «Русской правды» Пестоля и конституции Никиты Муравьева. 14 декабря 1825 года в руках Пущина будет список проекта Никиты Муравьева, записанный Рылеевым и с пометами разных деятелей Северного Союза. Нелегко точно и скрупулезно определить, каков был Иван Иванович 11 января 1825 года. Очевидно, рылеевец, сторонник созыва после победы революции Всероссийского народного собрания, Верховного собора. Это собрание предложит либо республику, либо ограниченную представительную монархию, которая, по мысли северян, мало отличается от республики. Но когда удар, когда восстание? Для Пущина, конечно, не было секретом, что неожиданный взрыв очень возможен на юге. В Петербурге знали, например, об Обруйском плане Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин, Норов. Идеи захвата и убийства Александра I во время маневров в Бобруйске летом 1823 года. Пестель остановил тогда порыв наиболее решительных заговорщиков, но одна за другой возревали новые идеи. Даже сравнительно умеренный Матвей Муравьев-Апостол, проезжавший через Москву в 1824 году, как отмечалось, противопоставил северной умеренности давнюю южную решительность. С Пущиным и Москвою достаточного взаимопонимания у южан не образовалось. Москва играла большую роль в планах южан, как наиболее близкой к ним столица. Недаром Бестужев и Рюмин перед бобруйскими маневрами ездил в Москву, но никого там не нашел. Примечание редакции. Они стремились в Москве, как и в Петербурге, завести свои ячейки, независимые от Северной Думы. Их агентом здесь был Толстой. Итак, Пущин не сторонник чрезмерной горячей южной активности, но ведь и Пестель, лидер южан, настаивает, что начать должны в центре, прежде всего в Петербурге, а также в Москве, где средоточие всех властей. Мы не можем уловить всех нюансов в представлениях северян о близком будущем. Но у них был уже впереди некий рубеж, перспективы. 1826 год — объединение тайных обществ, после чего единый план действий должен иметь естественный ход. Проект захвата царя на маневрах 1826 года появится позже. Но и без того, к началу 1825-го, ясно обрисовывались контуры возможных действий через год-два, когда общества сольются. Кроме того, лидеры декабризма учитывали возможность случайных, вынужденных действий в случае смерти императора, раскрытия агентами правительства тайного заговора и тому подобное. Еще в 1824 году договорились на этот случай предупреждать друг друга. Пущин и его друзья готовятся к объединенным совместным действиям, учитывая внезапность, скорее всего, с юга, но, может быть, и с севера. Взрыв может грянуть очень скоро. Слишком много мин заложено вокруг, слишком много горючего, легко воспламеняемого в политической обстановке, особенно ввиду активности аракчеевских властей и нетерпения многих заговорщиков. С Пушкиным 11 января беседует друг, который сам не стремится к авантюрным действиям без основательной подготовки, не станет торопить события, но по убежденности, внутренней честности верит, что удобный случай упускать нельзя. В знаменитом письме Пущина, посланном из Петербурга москвичам накануне 14 декабря, есть фраза «Случай удобен, ежели мы ничего не предпримем, то заслуживаем во всей силе ими подлецов». Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страница 97. В этих нескольких словах многое. Прежде всего, чистота пущинских моральных оценок. Заслуживаем имя подлецов. А ведь задача не быть подлецом давно решается им как на посту надворного судьи, так и в тайном служении. Тут незримая полемика. Столько пропускали, верно или неверно, семеновская история, южные планы. Но тут такой случай, что если пропустим, то заслуживаем имя подлецов. Итак, 11 января 1825 года с Пушкиным беседует человек, который понимает и допускает, что жизнь страны очень богата неожиданностями, случаями, а если нет, то через года два не будет препятствий, чтобы самим создать удобный случай. 33 года спустя он запишет. «С той минуты, как я узнал, что Пушкин в изгнании, во мне зародилась мысль непременно навестить его. Собираясь на Рождество в Петербург для свиданий с родными, я предположил съездить и в Псков к сестре Набоковой. Муж ее командовал тогда дивизией, которая там стояла, а оттуда уже рукой подать Михайловское. Вследствие этой программы я подал в отпуск на 28 дней в Петербургскую и Псковскую губернии». Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитиздат, 1956 год, страницы 76-77. Надворному судье, который служит в Москве с марта 1824 года, до этого 9 месяцев на такой же должности в Петербурге, охотно и, конечно, без всяких подозрений дадут рождественский отпуск для посещения отца сенатора и шурина генерала. 14 декабря разделит немало дворянских семейств. Сама природа движения, представители высшего сословия выступают против этого самого сословия, создавала, между прочим, типическое явление. Муравьевы, Орловы, Волконские, Пестели, Бестужевы, которых вешают и которые вешают. Генерал Иван Александрович Набоков через год будет возглавлять в Могилеве военно-судную комиссию для суждения виновных офицеров, участвовавших в мятеже или коному прикосновенных. Впрочем, только что отмеченные явления, два полюса в одних и тех же фамилиях, объясняет сохранение порой довольно близких связей между осужденными и осуждающими. Письма в Сибирь старшей сестры Пущиной Екатерины Ивановны выделяются среди посланий многочисленных родственников своей теплотой, грустью, искренностью. Муж ее непременно присоединяется к каждому привету, хлопочет об улучшении быта Пущина. Иван Иванович же, государственный преступник, осужденный по первому разряду, по дороге в Сибирь пишет об одном из важных следователей. «Поздравляю Ивана Александровича генерал-лейтенантом. Как мне жаль, что я его не видел». Однако все это после. Пока же московский судья Иван Пущин собирается на Рождество в Петербург и Псков. С Пушкиным после 8 лет царской сельской и петербургской дружбы 5 лет разлуки. Мы не знаем точно, когда они прежде виделись. То ли на праздновании 19 октября 1819 года. Известно, что оно было, но не ведаем никаких подробностей. То ли несколько позже, как обычно, у домоседа Дельвига. Пущин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитосдат, 1956 год, страница 74. Самый поздний из петербургских выходок Пушкина, о которой рассказывает Пушкин в своих воспоминаниях и чему был свидетелем, относится к 30 октября 1819 года. Летопись. Страницы 193-194. Опасная шутка насчет медвежонка. Однажды в царском селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз в темной аллее с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький Шарло и не предостерег бы от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обинуясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь». Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитосдат, 1956 год, страница 70. Примечание редакции. В январе 1820 года Пушкин уехал на несколько месяцев в Бессарабию, а возвращаясь вместе с сестрой Екатериной Набоковой, узнал на какой-то станции между Черниговым и Могилевым, что всего сутки назад тут проехал Пушкин в Екатеринослав, южную ссылку. Судьба развела неожиданно и не в лучший час их дружбы. Максимальная близость, взаимное понимание были в лицее. После же круг знакомства нашего был совершенно разный, мы как-то нечасто виделись. Пушкин кружился в большом свете, а я был как можно подальше от него. Летом маневры и другие служебные занятия увлекали меня из Петербурга. Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитосдат, 1956 год, страница 73-74. Заметим, как поверхностно судит здесь Пушкин, обнаруживая известный стереотип мышления или воспоминания. Ведь большим светом Пушкина в 1817-1820 годах был, между прочим, Арзамас, немало других ярких литературных и дружеских сообществ, стихи, за которые его отправили в ссылку. Вместе с тем известная отдаленность, расхождение не поколебли, даже не заденет царско-сельского отечества, лицея их общего прошлого. Пушкин явно не видит никакого логического противоречия в том месте своих записок, когда, подробно рассказав о напряжении, недомовках, сложности общения с Пушкиным, вдруг добавляет: «Все это, однако, не мешало нам при всякой возможности встречаться с прежней дружбой и радоваться нашим встречам у лицейской братии, которой уже немного оставалось в Петербурге». Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва, Гослитосдат, 1956 год, страница 74. Лицейская идиллия, всегдашнее безоблачное дружеское согласие — ложь. Определенные идейные и политические противоречия между некоторыми лицейскими — важная историческая правда. Но если эту истину чуть-чуть расширить, представить невозможность лицейской близости при столь разных взглядах, снова выйдет ложь. И в этом случае никак не поймем, например, почему совсем не декабрист Горчаков, смертельно рискуя, пытается после 14 декабря 1825 года помочь декабристу Пушкину.